Щечки, будто туи сочки. Там орешки да грибочки. Белка. Волнистый он, да не море. Болтливый, да не человек. Попугай. Нос торчком, хвост крючком, команду понимает, за друга всех облает. Лайка. Конец книги. Запись произведена в Ставропольской краевой библиотеке для слепых имени Владимира Маяковского. Июнь 2001 год. Звукорежиссер Павел Рябов. Читала Татьяна Гонтарь.